скажи, что не любишь меня. Ну что ж ты, давай смелей. Да на кого ты меня променял? Глупее, моложе и веселее. Я и сама дверь отворю, крепкого чаю ей заварю. Люби его, детка, как я не смогла. Люби его крепко, он хочет тепла. Старых друзей и притворюсь, будто все хорошо. Стану шутить я всем бедам назло. Я прогоню нелепую боль. В жизни моей ты сыграл свою роль. Кто-то другой скажет люблю, может быть, даже поверю ему. Я для тебя умерла. Плачет у окна.